Глава 9. Тайная сделка. Где-то посреди захваченного пространства цивилизации людей мертвый космос, полтора парсека до ближайшей звезды. 13 ноября 3265 года ПВК 14.22 по стандартному времени Содружества. Модернизированный истребитель повышенной дальности вышел из гиперпространства в реальный космос, и Хаас Стонар торопливо дернул один из крюков на пилотском пульте, активируя поля преломления. Едва датчики сообщили об успешном уходе в режим невидимости, он направил корабль прочь от места выхода на предельно возможное для незаметного режима скорости. Хас Тонер и сам не заметил, как всем телом вжался в пилотский пьедестал, инстинктивно пытаясь быть как можно более незаметным. Риск, на который он решился, был не просто отчаянным. Это было самое настоящее сумасшествие. Но тем не менее он здесь. Бывший ученый, а ныне пилот-истребитель Хас Тонер не мог ответить на вопрос самому себе, что толкнуло его на этот шаг – любопытство или алчность. Пожалуй, точнее всего был бы ответ – острый приступ суицидального мазохизма. Ранее подобного он за собой не замечал, но заползший в нору с головой, хвост на улице не оставляют. Его истребитель уже здесь, и поворачивать назад не имеет смысла. Сигнал автоматического маяка он запеленговал сразу, но почти час не осмеливался предпринимать какие-либо действия, опасаясь ловушки. Если все это слухи, распространяемые агентством по борьбе со шпионажем, то здесь полно кораблей-разведчиков, и его усиленно ищут. Возможно, шпионские корабли в эту самую минуту прочесывают космос, проходя совсем близко. А возможно, его уже обнаружили, и теперь обреченный на смерть истребитель тайно окружает флотилия уничтожителей. Сейчас вся надежда на поле преломления. Его машина прошла модернизацию совсем недавно. Хас Тонеру даже пришлось дать взятку командиру формации, чтобы попасть на очередь одним из первых в подразделении. Ничего не поделать, жить захочешь и еще не так выкрутишься. Собственный хвост узлом завяжешь. В первый же день после возвращения своего истребителя из ремонтных доков он понял, что модернизация стоила всех потраченных денег до самой малой крохи. Собственно, в конструкции машины мало чего изменилось. Так, мелкие доработки за исключением главного. Стандартное поле преломления было заменено на трофейную технологию, захваченную у людей в начале войны, и это моментально поднимало шансы выжить на значительную высоту. Человеческие поля намного превосходили те, что имелись в распоряжении Альянса. Обычная шпионская аппаратура не замечала их даже в упор, он сам видел запись самых первых тестов. К трофейному научно-ксенобиологическому судну Содружества, находящемуся в режиме невидимости, медленно приближалась лучшая модель корабля-шпиона Республики. Он подошел к человеческой машине вплотную, его пилоты глазами увидели мутную дымку поля преломления, но оборудование слежения так и не засекло искомый объект. Если бы на истребителе Хастанара не имелось человеческого поля преломления, он ни за что бы не решился на эту авантюру. А так шансы есть. Предположим, все это военная хитрость древнего флота людей, а он, наивный, клюнул на их приманку. В этом случае жить ему осталось недолго. Эти внушающие ужас древние разыщут его, как не прячься, и ты даже не заметишь, откуда придет смертельный удар, и не поймешь, от чего умер. Очень бы не хотелось, но, по крайней мере, они превратят его истребитель в облако раскаленного газа мгновенно, и смерть не будет мучительной. Совсем другое дело, если это операция агентства по борьбе со шпионажем. Тогда его попытаются захватить живым или полуживым, им без разницы, чтобы объявить предателем и торжественно казнить назидание остальным. Вот тут-то человеческая технология и даст ему шанс. Хотя шпионы АБШ наверняка оснащены такой же трофейной аппаратурой, на достаточном расстоянии они могут его и не найти. Оборудование-то сконструировано по одним принципам и само с собой справляется 50 на 50. Наконец, Хас Стонер решил, что выждал достаточно для того, чтобы рисковать дальше. Он настроился на сигнал автоматического маяка и прочел короткую, бесконечно повторяющуюся передачу. Надо отдать людям должное, они передавали координаты места встречи на всех языках Альянса и использовали весьма малую мощность. Сигнал затухал очень быстро и не распространялся на большие расстояния. Услышать и прочесть его мог лишь тот, кто прыгнул сюда по указанным в пропагандистском обращении координатам. Иначе маяк просто не услышать, даже случайно. Бывший ученый тихо зашипел от невольно прихватившего его озноба, вспоминая, как он впервые услышал то самое обращение. Когда связь с центральной тыловой базой Альянса, расположенной в системе с уродливым дельфийским названием ИМИ-ЭЭ, неожиданно пропала, штаб их флотилии, расквартированный в одной из бывших человеческих солнечных систем, поначалу списал это на наплевательство владетелей. Высшие инсы, командовавшие объединенными силами Альянса, частенько забывали про небольшие группировки своих союзников. Скорее всего, в силу банального пренебрежения и неуважения. Этакий прозрачный намек на то, кто в доме хозяин. За год войны Тхасмоа успели к этому привыкнуть. Чего не вытерпишь ради извлечения выгоды для своей расы? А инсекторат обещал помочь в войне с гридринианцами, и это стоило ценить. Пусть крестьяне и используют допотопные технологии, но численность их столь высока, что одним лишь ударом языка тут не победишь. В общем, начальство попросту заняло выжидательную позицию. Тем более, что бывшая человеческая система, которую они охраняли, живых планет не имела, все вражеские сооружения в ней давно были разгромлены и делать там было особо нечего. Сиди себе в космической крепости, да сторожи ученых и промышленников, что ковыряют потихоньку остатки человеческой инфраструктуры или добывают ресурсы в астероидных поясах. К тому же со дня на день ожидалось уничтожение материнских систем Дельфи и людей, и никто не горел желанием попасть на передовую в последние дни войны. Однако вскоре пришли странные вести. База Альянса в системе ИМИ-ЭЭ уничтожена людьми, сама система захвачена, все переходы туда строжайше запрещены. В тот момент в подобное сообщение верилось с трудом, начальство даже отправило ответную радиограмму с просьбой подтвердить информацию. Вопреки ожиданию, в ответ вместо ругательств и насмешек пришел строжайший приказ бросить все имеющиеся силы на оборону, а всю имеющуюся аппаратуру обнаружения на слежение за космическим пространством. При малейших признаках приближения врага или, что удивило в тот момент больше всего, при обнаружении любой активности древнего боевого флота Содружества, срочно докладывать в новый штаб Альянса прямым лучом. В тот момент все, мягко говоря, были удивлены. Какой еще древний боевой флот, да еще и Содружество? То ли смех, то ли бред. Правда, несколько позже кто-то из офицеров связался со своим приятелем, что служил в одной из захваченных дельфийских систем. Тот подтвердил, что и они тоже получили подобный приказ. Все недоуменно пошипели, пощелкали языками и отправились выполнять спущенные сверху указания. Никакой опасности, как тогда казалось, естественно, не было. И про странный древний боевой флот стали забывать. Как вдруг пришел приказ срочно прибыть в указанную точку сбора для подготовки к наступательной операции. Хас Стонер попал в списки истребителей, направленных к месту сбора, и в составе своей флотилии убыл к месту сосредоточения сил. Там он провел 3 суток, за которые успел вдоволь наслушаться баек об этом самом древнем флоте людей. Как положено, болтали в основном всякую чушь, подчас различающуюся по смыслу абсолютно диаметрально. Общее во всех россказнях было одно. Никто из авторитетных знатоков этих мифических непобедимых древних людей не имел даже издали. Чего-чего о подобных сказах Тхас Стонер наслушался еще во время войны с Риулами. Тогда тоже служивые, не находящиеся на передовой, любили присочинить байку другую от безделья тыловой жизни. И про кровожадных стражей Синода, якобы никогда не сдающихся и способных в одиночку перебить 2 десятка десантников, И про хранителя ростом в 4 метра, что стреляет из скрижали, чуть ли не высунувшись из корабельного иллюминатора, и один такой выстрел сразу же сжигает крейсер. Да полно было всяких небылиц. То же самое и здесь. А вообще, учитывая предыдущие сражения с людьми, а также размеры собирающейся армады, состоявшей в общей сложности из 700 тысяч кораблей и 1,5 миллионов истребителей, едва ли не всего, что собрали из находящихся неподалеку солнечных систем, можно было смело сделать вывод – сильно переживать не о чем. Погибнуть в предстоящей битве грамотный пилот мог разве что случайно. Потом было общее построение и почти трехнедельный гиперпереход, на всем протяжении которого Хас Стонер сожалел, что его формация идет в арьергарде флота вторжения. Это с почти 100% вероятностью означало, что ему не достанется ни наград, ни трофеев. Все заберут передовые части, ибо закон распределения трофеев в Альянсе гласил, кто захватил, тот и претендует на основную долю добычи. А дальше начался ад. Его истребитель вышел в реальное пространство посреди клокочущего бешеной яростью океана смерти. Все вокруг оказалось заполненным потоками огня, ослепительным сверканием тысяч взрывов и океанами расплавленного газа, сквозь которые бешено мчались в разные стороны потоки обломков. Все, что осталось от авангарда флота. В следующую секунду он увидел древний флот людей. Горстка серых шарообразных кораблей численностью в пару-другую тысяч единиц и 500 000 странных стреловидных боевых машин размерами чуть больше истребителя. Позже выяснилось, что это называется перехватчик. В первое мгновение в голове мелькнуло недоумение. И это все? Во второе и все последующие иных мыслей, кроме как выжить, в ней уже не осталось. Адмирал, командующий эскадрой Тхасмоа, бросил всех в атаку на ближайший отряд серых шаров с приказом уничтожить врага. Но уже через 5 минут стало ясно, что выйдет наоборот. Человеческие крейсеры вцепились в горло эскадры так, что дышать мгновенно стало нечем. Тяжелые плазмоизлучатели людей при ударе в упор сжигали любой крейсер Тхасмоа первым же залпом. А оторваться от человеческих кораблей оказалось невозможно. Разница во внутрисистемной скорости оказалась слишком велика. Минут 20 эскадра держалась, используя многократный численный перевес, но едва адмирал сформировал ударный кулак и мощным залпом пробил защитные поля вражеских крейсеров, произошло самое страшное. Получившие приличные повреждения серые шары прекратили карусель ближнего боя и выпустили серебряные слезы. Это название Хас Стонер узнал уже потом, а в тот момент он увидел лишь стремительно приближающийся океан крохотных сверкающих точек, и окружающее пространство поглотила одна исполинская вспышка. Миллионы маленьких взрывов слились в один, превращая эскадру в кладбище оплавленных обломков. Ему повезло. Его истребитель избежал прямого попадания, машина мгновенно лишилась 80% защиты, принявшей на себя удар затухающих остаточных энергий, но не потеряла ход. От эскадры осталось не более 100-150 тысяч кораблей, и кто-то из уцелевших офицеров принял на себя командование. Поступил приказ рассредоточиться и избегать плотных построений, после чего все устремились в повторную атаку. Тут появились перехватчики, и остаткам эскадры пришел конец. Маленькие, но невероятно мощные и маневренные человеческие машины буквально сгрызли все на своем пути. Эскадрилья Хас Стонера вступила в бой с 3 перехватчиками и в полном составе погибла в течение 7 секунд. Сам он непрерывно вел огонь, но попасть в выписывающие совершенно неожиданные маневры перехватчики не смог ни разу. Он даже не понял, кто из них нанес ему удар, все произошло слишком быстро. Истребитель словно получил огромного пинка, сорвался с траектории и кубарем полетел куда-то в космос, расшвыривая обломки. Придя в себя, Хас Стонер обнаружил, что лишился основных двигателей, герметичность истребителя нарушена, половина бортовых систем не работает, оружие либо уничтожено взрывом, либо отказало. Просто чудом, не иначе, сохранил работоспособность гиперпривод и аварийный двигатель. От флота вторжения остались лишь жалкие крохи, пытающиеся добраться до области гиперпереходов, преследуемые кровожадными перехватчиками. Хастонар заторопился последовать их примеру, пытаясь укрыться от безжалостного врага за гигантской туманностью раскаленного газа, еще недавно бывшей грозной эскадрильей Республики Тхасмоа. Аварийный двигатель едва тянул, мощности поврежденной силовой установки не хватало на одновременное обеспечение энергии двигателя и механизмов саморемонта, но без герметичности в гиперпространстве тебя ждет неминуемая смерть, и иного выбора не было. Истребителю до прыжковой зоны оставалось еще не менее 15 минут хода, когда люди заметили его. От ближайшего треугольного построения перехватчиков отделилась одна машина и легла на курс в его сторону. В ту секунду Хастонар попрощался с жизнью. Что такое перехватчик, он уже видел, и обманывать себя опытному пилоту не имело смысла. Однако человек не стал уничтожать полуживой истребитель. Вместо этого он сделал возле него круг и вышел на связь. Чужой потребовал подключиться к определенной частоте и прослушать транслирующиеся на ней сообщения в обмен на возможность добраться живым до области гиперпереходов и совершения прыжка. Хастонар, не раздумывая, согласился. А кто бы отказался? В обмен на жизнь он готов слушать сообщения хоть целые сутки. Но трансляция оказалась коротким, постоянно повторяющимся автоматическим сообщением, поначалу вызвавшим у него недоумение. Люди предлагали награду за передачу им ESS-модулей, причем в сообщении давались четкие указания, куда и как доставить эти устройства. Полный бред. Кого это может заинтересовать? И дураку ясно, что это ловушка. А если и нет, то начальство за контакты с врагом по спинке не погладит. Агентство по борьбе со шпионажем быстро из тебя котлетку приготовит. В общем, Хастонар честно прослушал сообщение, доковылял до зоны гипера и унес свой хвост целым и невредимым из этой жуткой системы Сириуса, чтобы ее инцы сожрали вместе с самим Сириусом. Но забыть о человеческом сообщении он так и не смог. По двум причинам. Во-первых, в отличие от большинства пилотов, бывший ученый знал, что такое ESS-модуль. Во-вторых, у него имелось 4 таких устройства. Вообще все сложилось случайно, как-то само собой, в результате банального профессионального любопытства. До падения барьеров создателей Хастонар был ученым, точнее пытался им быть. Родился он в семье профессора физики, весьма уважаемого Тхасмоа, преподававшего теорию внутрисистемных передвижений в столичном университете. Семья жила зажиточно, деньги водились, и отец решил, что дети от обеих супруг должны пойти по его стопам. Старший брат и сестра Хастонара не стали перечить главе семьи, а вот он изъявил желание изучать биологию, так как с детства испытывал интерес к вопросам продления жизни и увеличения естественных возможностей организма. Область науки не слишком популярная в техногенном обществе республики. Зачем вкладывать бешеные средства в разработку туманных методик повышения качества внутренних органов, когда можно запросто заменить износившийся кишечник или сердце на искусственные аналоги? И быстрее, и дешевле, и все давно отточено до мелочей. Тем более в условиях вечной нехватки ресурсов, когда приоритет отдается продвижению только тех исследований, что могут принести реальные технологические дивиденды в кратчайший срок. В общем, став биологом, Хастонар быстро столкнулся с проблемой отсутствия возможностей для проведения фундаментальных теоретических исследований, прибыли от которых требуется ждать не один десяток лет. После смерти отца он тратил на изыскание собственные средства, пока не исчерпал все доставшееся в наследство состояние. Вот тогда, когда пропитание ради пришлось продать жилье и переехать за город, в лишенные технологии бедняцкие поселки, у молодого биолога и наступило прозрение. Только было уже поздно. Пару лет он прозябал в нищете, перебиваясь мелкими сезонными работами. Потом новый премьер-министр объявил о начале курса на сплочение расы и уничтожение преступной технологической пропасти между бедными и богатыми. И Хастонар пошел в армию в надежде на хорошее жалование. К его удивлению, В военной медицине господствовали все те же течения. Работа с искусственными внутренними органами быстрее и дешевле долгих и туманных перспектив воспитания суперсолдат. Места во врачебном корпусе ему не нашлось, зато умение управлять личным космическим транспортом пригодилось. Он стал истребителем, что означало довольно неплохое жалование. Далее была вооруженная борьба за объединение нации, падение барьеров и довольно тяжелая война с реулами. Эта война вызвала у Тхастанара некоторые странные вопросы. Рогатые гиганты как раз придерживались стратегии биологического развития, и преимущество их гораздо более совершенных организмов над киборгизированными солдатами Тхасмоа проявлялись в сражениях довольно ярко. Живой организм сам восстанавливался от усталости и мелких повреждений, в отличие от изношенных внутренних органов, требующих замены, которые к тому же частенько отказывали под действием РБ-ударов, что вызывало смерть носителя. Была масса других всевозможных и весьма очевидных доказательств необходимости уделить повышенное внимание биологическому совершенствованию расы. Но ни армейское начальство, ни политическое руководство не придали этому никакого значения. Более того, личный состав особо никто не берег, что, как ни странно, наблюдалось у всех рас участниц Альянса. Разве что в Аарсе неохотно бросали своих солдат в мясорубку, да и то только если речь шла о метановых планетах. Позже, в дельфийско-человеческом пространстве, и у коротышек Хастонар постоянно замечал общие тенденции. Сражения выигрывались исключительно благодаря высокому численному перевесу. Особо задумываться над этим бывший ученый не стал, так или иначе война подходила к концу, и он надеялся к моменту ее окончания сколотить небольшой капиталец, который позволит ему встать на ноги в предстоящей гражданской жизни. Поэтому он и подобрал несколько ЭСС-модулей из числа тех, что в изобилии попадались на полях выигранных у людей и Дельфи сражений. Сугубо из профессионального интереса. Было любопытно, каких высот достигли в области его научных интересов чужие. По противоречивым отрывкам данных, которые удалось собрать Хастонару в периоды затишья, выходило, что эти устройства, подававшие сигнал бездействия, являлись совершенно фантастической технологией. Вроде бы это были не просто радиомаяки, отмечавшие место гибели особи-носителя, но ни много ни мало аварийные емкости, содержащие его сознание. При наличии специального оборудования погибшего носителя можно воскресить. Фантастика. Невероятно и более чем сказочно. В общем, ученый в Хастонаре пересилил солдата, и он не удержался и осторожно прикарманил несколько таких устройств. Потом, после войны, он обязательно изучит их конструкцию и составляющие. Вдруг удастся выяснить нечто важное, быть может даже революционное. Людям и Дельфи к тому моменту будет уже все равно, вряд ли от них останется что-то помимо воспоминаний. Хастонар даже пометил несколько мест в космосе, где можно поискать еще ЭСС-модули. Возможно, призовые команды, собирающие обломки, не обратят внимания на такую мелочь, если, конечно, в устройствах разрядятся элементы питания, передающие сигнал бедствия. Во всяком случае, он поместил свои трофеи в экранированный контейнер, тем самым заглушив аварийную трансляцию. После этого жуткого сражения при Сириусе, когда он чудом остался жив, Хастонар на раздолбанном истребителе почти месяц полз через гиперпространство и едва не умер от голода. К исходу третьей недели отказал синтезатор пищи, и в реальный космос Солнечной системы, где находилась одна из баз Тхасмо, он вышел в голодном полубреду, с трудом различая крюки управления на пилотском пульте. Его подобрали аварийные команды и определили в госпиталь, заполненный тысячами таких же выживших, выходящих из гипера вот уже шестые сутки. Он провел там неделю, после чего получил новый истребитель и направление в действующую часть. Вскоре его формацию включили в состав объединенной армады, готовящейся к нападению на Дельфийскую систему. На этот раз силы Альянса были почти всемеро многочисленней предыдущих. Планы атаки предусматривали одновременную высадку эскадр в нескольких равноудаленных друг от друга и от звезды точек пространства, а также дополнительную высадку резерва спустя 2 часа после начала боя. Подобный подход к подготовке наступления вызывал оптимизм, и Хас Стонер подумал, что дельфи не имеют шансов выстоять, даже если им будут помогать люди. Флот вторжения ушел в гипер, и неделю перехода бывший ученый убеждал себя, что все будет хорошо. Поначалу ему везло. Его эскадра высадилась вдали от основных сил Дельфи, яростно засыпающих миллионами живых ракет ту часть флота вторжения, что вышла в реальный космос прямо под залпы их оружейных установок. Командование немедленно приступило к развертыванию для удара линкоров главного калибра, и формации истребителей получили приказ обеспечить охранение и не допустить приближения противника. Все было относительно спокойно до тех пор, пока линкоры не дали второй залп. Спустя десяток секунд прямо из ниоткуда в их позиции ударил поток серебряных слез своим мощнейшим выбросом энергии, срывая с людей поля преломления, и после того, как затемнившиеся от колоссально ослепительной вспышки обзорные экраны восстановили изображение, Хас Стонер увидел прямо перед собой не меньше 3000 человеческих кораблей. Серых цилиндров авианосцев уже не было видно из-за облаков стартующих перехватчиков, и бывший ученый понял, что пора бежать, пока есть еще шансы уцелеть. Командование отдало приказ начать атаку, и он приступил к маневрированию, делая вид, что занимает позицию в потоке истребителей, рванувшихся уничтожать людей. На самом деле он смещался в сторону, пока все остальные мчались вперед, чем и сохранил себе жизнь. 500 000 перехватчиков разодрали на куски 2 миллиона истребителей меньше, чем за минуту, после чего принялись за корабли охранения. Увидев, что человеческие крейсеры выходят на позицию удара антивеществом, собираясь покончить с линкорами главного калибра, Хас Стонер просто развернулся и направил машину к третьей эскадре, вышедшей из гиперпространства в 250 миллионов километров. Никто даже не пытался его остановить или заклеймить позором. Радиосвязь не работала, эфир надрывно трещал и шипел помехами, вызванными жестоким буйством потоков серебряных слез, крошащих в пыль миллионную эскадру. Все четверть часа, которые бывший ученый потратил на путь к третьей эскадре, он молчаливо наблюдал за одним большим океаном света и пламени, бушевавшим позади. Время от времени из него выскакивали чудом уцелевшие корабли и устремлялись вслед за истребителем Хас Стонера. Очень скоро от миллиона крупнотоннажных линкоров и крейсеров второй эскадры осталось не более 1000 донельзя потрепанных кораблей, спасавшихся бегством. И вновь жуткие древние люди не преследовали отступающих, но транслировали им все то же сообщение о награде всякому, кто пожелает вернуть им ESS-модули, погибших в предыдущих сражениях дельфийских и человеческих бойцов. В тот момент бывший ученый впервые отнесся к этому призыву более серьезно, но тогда размышлять над ним было некогда. Приблизившись к своим, Хас Стонер вышел на связь и прямо доложил, что вторая эскадра допустила людей в зону клинча и не имела никаких шансов уцелеть. Сам он остановил истребитель в первых рядах ближайшей истребительной формации и заявил, что готов к бою. К счастью, командовавший третьей эскадрой адмирал оказался здравомыслящим Тхасмоа и не стал отдавать приказ уничтожить уцелевших за бегство с поля боя. Вместо этого он усилил ими свои ряды и вышел на связь с командующим четвертой эскадры. У тех были свои проблемы. К ним со всех сторон плыли подвижные минные поля Дельфи. Скрытые полями преломления древних людей, они не поддавались обнаружению, беспрепятственно достигали боевых порядков четвертой эскадры и подрывались, нанося ей серьезный урон. В результате эскадра оказалась лишенной возможности вести наступательные действия и занималась собственной обороной, ведя огонь в пустоту по площадям в попытке уничтожить невидимую угрозу. Это помогало слабо, и их командующий приказал формации эсминцев срочно заминировать пространство вокруг эскадры, чтобы приближающиеся дельфийские фугасы подрывались на минах Тхасмоа. Данное решение позволило нейтрализовать опасность, но одновременно лишило четвертую эскадру мобильности. Вскоре стало ясно, что если не предпринять существенных действий, противник уничтожит эскадры по частям, и адмирал отдал приказ идти на соединение с четвертой. Тем временем враги закончили разгром первых двух эскадр и бросились в атаку. Их внутрисистемное ускорение оказалось в разы превышающим скорость света, и крейсеры людей оказались возле третьей эскадры прежде, чем удалось закончить слияние. На дистанции клинча вспыхнула жестокая резня, некоторое время человеческие силы удавалось сдерживать за счет численного превосходства, но потом их линкоры вышли на дистанцию эффективного удара и засыпали все потоками антивещества. Если бы не прибытие в Солнечную систему резерва, сражение на том бы и закончилось. Но свежие силы успели развернуть главный калибр и издали открытый ураганный огонь по малочисленным отрядам людей. Те не пожелали нести потери и отступили, уведя за собой Дельфи. На какое-то время в битве установилось равновесие. Два очага войск Альянса поддерживали друг друга огнем главного калибра и каждый раз отгоняли людей, не позволяя им навязать ближний бой. Человеческие линкоры издалека периодически наносили удары серебряными слезами, но вследствие большого расстояния нашим силам удавалось частично уходить с линии атаки. Какие-то корабли гибли, но основная масса приступала к саморемонту, продолжая вести перекрестный огонь. В результате сложилось патовое положение. Выиграть сражение в таких условиях было сомнительно, и Хас Тонар, глядя на то, какой непреодолимой силой стали 6 тысяч человеческих кораблей для теперь уже 2-миллионного, не считая истребителей флота Альянса, с тоской подумывал, что же будет дальше, если, например, люди доведут свой флот до 1 000 000 или хотя бы до 100 тысяч единиц. А ведь есть еще Дельфи. Этих много, только тут 1500 собралось. В общем, бессмысленное противостояние продолжалось почти сутки, после чего люди доставили через эти свои 0 врата Брандер с кварковым зарядом на борту. Его энергетический отпечаток системы слежения засекли сразу же, едва он оказался в Солнечной системе. Что будет дальше, ни у кого не вызывало сомнений. Люди разгонят его до многократно сверхсветовой скорости и направят в одну из эскадр. Сбить его при таком ускорении будет невозможно, и кварковая реакция начнется прямо в центре наших позиций. Одновременно человеческие корабли бросятся в атаку. Тех, кто уцелеет от взрыва, они проутюжат антивеществом и добьют в ближнем бою. И последняя эскадра останется без поддержки перекрестным огнем главного калибра, ибо поддерживать их станет некому. А в одиночку она против объединенных сил людей и Дельфи долго не продержится. Не видя смысла в напрасной гибели большого количества боевых кораблей, оба адмирала отдали приказ об отступлении. Силы Альянса совершили прыжок, и таким образом сражение было проиграно. Едва флот вернулся на базу, Хас Тонар озаботился наведением справок об этих странных древних людях. Откуда они вообще взялись? Год война проходила спокойно и предсказуемая, и вдруг на тебе, какой-то необъяснимый нонсенс, за считанные дни до полной победы. Он поднял все базы данных, какие смог, и даже связался с братом, отношения с которым были более чем прохладными, но все же еще сохранились. Собранная информация заставила серьезно задуматься. Оказывается, когда-то давно, еще до барьеров, в дни войны, пришедших после, люди являлись самыми опасными бойцами в галактике. Просто в силу их мизерного количества в нашем спиральном рукаве о них толком никто не знал. Но инсекторат, которого все боялись как огня, регулярно терпел поражение от человеческих подразделений, порой в 5 раз уступающих паукам в численности. И после установления барьеров боевой флот людей то ли был изгнан своими же соплеменниками, то ли признан ненужным. Это выяснить точно не удалось, короче, войны людей ушли. Просто собрались все вместе и покинули обитаемое пространство своей расы. Все это время они считались погибшими, но в свете событий последних недель данное утверждение представлялось не совсем точным. Похоже, их потомки унаследовали традиции предков и теперь вернулись, чтобы защитить свой вид. Мгновенно расплодившиеся слухи, один ужаснее другого, и вовсе гласили, будто вернулись те же самые воины, все это время ждавшие своего часа в анабиозе или что-то в этом роде. Это утверждение казалось сомнительным, хотя как биолог Хас Тонар вполне допускал и подобный вариант. Однако сейчас было не до теоретических тонкостей. Стало ясно, что война из победного марша превращается в тяжелую и кровавую битву, даже более страшную, чем война с риулами. И шансы обычного пилота-истребителя выжить в ней очень и очень невысоки. Все ждут прибытия огромнейшей армады из пространства инсектората и родных метрополий, но пока ее нет, воевать будут такие, как он. То есть те, кто остался в распоряжении командования здесь, на захваченных территориях. И это очень не радовало бывшего ученого. Он развил бурную активность, пытаясь увеличить свои шансы, но имеющихся денег не хватило, чтобы подмазать кого надо и получить перевод в тыловые подразделения. Слишком много появилось таких желающих, и негласная такса штабных офицеров возросла до звезд. Но на модернизацию своего истребителя Хастонер все же насобирал. Именно тогда, когда перед отправкой на ремонтный завод он выгребал из бортовых ниш личное барахло и пришлось вытаскивать из машины экранированный контейнер с ESS-модулями, бывший ученый решил рискнуть. Награды, которые предлагали люди за сданные устройства, почти хватало на оплату подпольных услуг кадровой службы. Если человеческое сообщение не обман, он может поискать по сохраненным координатам еще модули. И за два раза точно выручит достаточно средств, чтобы отплатить свой перевод подальше от передовой. Кроме того, научное любопытство настойчиво требовало взглянуть на этих самых полумифических древних людей. Насколько они отличны от обычных жирных особей, не вызывающих никаких эмоций, кроме брезгливости. В конце концов, Хастонер решился окончательно. Он дождался назначения в патруль и под видом стандартного облета ближайших секторов пространства, где могли бы накапливаться вражеские диверсанты или шпионы, покинул свою солнечную систему, тщательно путая следы множеством коротких гиперпрыжков на минимальной скорости. И вот теперь он здесь, затаился под человеческим полем преломления и принимает сигнал человеческого автоматического маяка, надеясь, что его собственные соплеменники либо не ищут его прямо сейчас, либо не смогут его найти. Маяк людей транслировал координаты, предлагая совершить еще один прыжок. Что ж, логично. Здесь расположена лишь контрольная точка. Истинное место назначения находится где-то еще. Вполне разумная мера безопасности. Раз уж он все это начал, стоит продолжить. Пилот ввел координаты прыжка и активировал гиперпривод. Уйти удалось тихо, прямо из режима невидимости, и он надеялся, что если агенты АБШ и разыскивали его, то ничего понять не смогли. Спустя два часа гиперперехода истребитель вышел в реальный космос, и Хастонер торопливо выставил поле преломления, планируя, как и прежде, тихо отойти подальше от места выхода. Обзорные экраны ожили, и холодок страха пробежал по затылку. Вокруг него не было видно ни души, зато разодранных в клочья боевых кораблей Альянса оказалось предостаточно. Анализаторы показывали, что тут погибло не менее трех эскадр и выживших нет. Чтобы хоть немного успокоить нервы, пилот принялся медленно пощелкивать кончиком хвоста, отводя истребитель от кладбища обломков. Внезапно система связи ожила сама по себе, и на экране появилось изображение человека в военном снаряжении, явно сидящего в кабине боевой машины. «Неизвестный истребитель цивилизации Трасмо, сверните поле преломления и назовите себя», – потребовал он. «В противном случае вы будете уничтожены. За предоставление ложной информации вы будете уничтожены. В случае попытки скрыться вы будете уничтожены. Даю 10 секунд на размышление. 9, 8, 7...» «Пилот Хастонер, 387-я истребительная формация 48-го республиканского флота». Бывший ученый отключил режим невидимости и торопливо назвал свой идентификационный номер, лихорадочно рассчитывая, успеет ли он активировать гиперпривод. Выходило, что не успеет. «Я прилетел сюда, потому что получил сообщение». «Я знаю, почему вы здесь». Голос человека не выражал эмоций. «Ожидайте. Сейчас вам будут выделены координаты вашего обменного пункта». Чужой молча смотрел на него секунд 10, после чего добавил. «Координаты отправлены. Подтвердите получение». «Подтверждаю получение». Хастонер разглядывал высветившиеся на экране строки цифр. «Что делать дальше?» «Конец связи», – безразлично произнес человек и отключился. Бывший ученый защелкал хвостом интенсивнее. Теперь уже было по-настоящему страшно. Вокруг никого, только поля обломков и медленно вращающиеся вокруг островов крейсеров ледышки трупов. Сенсоры показывают, что он здесь один, совершенно не фиксируя нависшую над ним незримую смерть в виде только что отключившегося человека. О том, сколько их сейчас держат его на прицеле, лучше было не думать. Они дали ему координаты, нужно ими воспользоваться. В конце концов, для этого он все и затеял. Хастонар совершил прыжок, но нервное напряжение не отпустило его даже посреди безликого ничто гиперпространства. В реальный космос он вышел через 2 часа пути и тут же застыл от ужаса. В 100 километров от точки выхода висела громада человеческого авианосца, вокруг которого носилась 100 перехватчиков. Включившиеся радары немедленно показали отметки россыпи из 10 серых шаров, обнаружившихся неподалеку. Прежде чем он сообразил, что же делать дальше, система связи истребителя вновь принудительно активировалась. «Пилот Хастонар, следуйте за перехватчиком с красной бортовой полосой». Лицо человека с экрана ничего не выражало, но вот его снаряжение поневоле заставляло чувствовать себя в опасности. Черная броня, состоящая из сочленений узловатых наростов и вывернутых наизнанку жил, напоминала тело смертельно опасного болотного хищника с родной планеты бывшего ученого. «Вас проводят к посадочному коридору. После приземления выходите из машины в загерметизированном скафандре. Бортовая атмосфера содержит кислород. Личное оружие оставьте в истребителе, оно вам не понадобится. Я вас встречу. Возьмите с собой необходимое нам оборудование. Конец связи». Он отключился. От роя перехватчиков отделилась одинокая точка и стремительным ускорением сблизилась с его истребителем, недвусмысленно давая понять, что имеет огромное преимущество в скорости, и Хастонару не скрыться при всем желании. Бывший ученый щелкнул себя языком по лбу за глупость и уныло повел истребитель за перечеркнутым красной полосой перехватчиком. Теперь его точно возьмут в плен. Дремучие крестьяне-гридринианцы пугают друг друга страшилками о том, что древние люди пожирают пленных заживо, прямо вместе со снаряжением. Остается надеяться, что гридринианские басни ни на чем не основаны. Его подвели к открытому посадочному люку авианосца, и несколько секунд Хастонар полз по взлетному коридору, стараясь не зацепить стен. Едва истребитель опустился на посадочную площадку, на его корпусе защелкнулись захваты и опустили машину вниз под палубу. Вероятно, там у людей располагался ангар. «Выходите, пилот», — раздался тот же голос. «Не тратьте время понапрасну. У меня много дел». Бывший ученый пошипел от безысходности, проверил герметичность скафандра и открыл входной люк. Повесив на спину контейнер с ЭСС-модулями, он обреченно выпал снаружи. Человек, разговаривавший с ним по системе связи, ожидал его снаружи. «Вы можете звать меня приемщик», – произнес он, оглядывая контейнер. «Я вижу, вы обстоятельно подготовились к этой поездке. Не опасно было раздобыть экранированный контейнер? HB с недавних пор плотно интересуется всеми, кто покупает подобные емкости». «Он у меня давно», – недоуменно ответил Хастонар, никак не ожидая услышать от человека подобное. «Я взят в плен». «В плен?» – удивился приемщик. «Здесь не берут пленных. Здесь принимают ЭСС-модули», – он нахмурился. «Надеюсь, вы не зря отнимаете у меня время». «Нет-нет», – торопливо ответил пилот, воспрянув духом. «Я привез 4 устройства. Одну секунду». Он забросил за спину переднюю пару рук, чтобы принять от задней пары увесистый контейнер. «Давно вожу с собой». «Не здесь», – остановил его жестом человек. «Пройдемте в специальное помещение. Это недалеко». Он указал на открытые створы межуровневого подъемника, и Хастонар направился к нему вслед за человеком, мимо стоящих вдоль стен воинов-людей, облаченных в устрашающую броню. Вместо лиц их шлемы имели совершенно жуткие кровожадные морды, вызывавшие ужас, и пилот ощущал новую волну страха всякий раз, когда проходил рядом с очередным часовым. Когда до подъемника оставалось не более 2 шагов, двери противоположного лифта бесшумно разошлись в стороны, и из него вышел человек в сопровождении облаченного в боевой скафандр Ваарси. Хастонер в панике метнулся внутрь лифта. «Что-то не так, пилот Хастонер?» – поинтересовался приемчик. «Что вызвало у вас такую реакцию? Здесь вам ничего не угрожает?» «Там Варси!» – воскликнул бывший ученый. «Он вышел из соседнего подъемника!» «Вполне возможно», – согласился приемщик. «К нам каждый час кто-нибудь прилетает. Не бойтесь, системы опознавания Альянса здесь не работают. Мы сохраняем инкогнито тех, кто прибывает на обменный пункт. Это в наших интересах». «Каждый час?» – переспросил Хастонер. «На контакт с противником пошло столь огромное количество народу, и агентство по борьбе со шпионажем не пыталось принять меры?» «Ну почему же пыталась?» – невозмутимо ответил человек, касаясь сенсора управления подъемником. «Пыталась? Вы наверняка видели место боя с их подразделениями. Впрочем, надо отметить, что подобное произошло лишь однажды. Как правило, офицеры Абаша – наши основные поставщики, и поэтому они не заинтересованы в успехе таких операций». «Офицеры Абаша? Ваши основные поставщики?» До крайности изумился Хастонер. «А что вас удивляет?» – приемщик пожал плечами. «Они усиленно борются с теми, кто пытается разыскивать ИСС-модули и изымают устройства у тех, кого удается схватить. В результате у них их скапливается больше всего, и они с удовольствием привозят модули нам, а мы с удовольствием их забираем. Для этого и созданы обменные пункты. Мы на месте, выходите». Двери лифта открылись в просторное помещение, явно специально переоборудованное под специфику обменного пункта. Всюду стояла сложная научная аппаратура, работали какие-то высокотехнологичные устройства, незнакомые Хастонеру, высились выставочные стеллажи, закрытые прозрачными силовыми полями, в автоматических модулях вакуумной запрессовки поблескивали штабеля транспортных контейнеров карманного размера. Бывшему ученому хватило и одного взгляда, чтобы оценить уровень человеческих технологий. Необходимость войны с Союзом Дельфи Содружества представлялась все более и более сомнительной. «С вашего позволения, пилот», – приемщик протянул руку и с легкостью снял со спины Хастонера увесистый экранированный контейнер. Бывший ученый был готов спорить на кончик собственного хвоста, что снаряжение людей, несмотря на крайне несерьезную толщину, снабжено мускульными усилителями. «Очень тонкая работа. А ведь это боевая броня, значит, в эту же толщину должно быть помещено еще много чего». Человек поставил контейнер на площадку перед неизвестным устройством, и аппарат быстро и бесшумно проглотил его. Спустя пару секунд контейнер вернулся уже пустым. Приемщик отдал его пилоту и замер, разглядывая появляющиеся на одном из больших объемных экранов строки данных. Некоторое время он молчал, после чего вокруг его головы вспыхнула матовая сфера защитного поля. По всей видимости, он вел разговор по зашифрованной линии связи. Хастонер терпеливо ждал, осматривая сверхсложное оборудование. «Поползать бы здесь неделю-другую. Наверняка половина аппаратуры имеет биологическую направленность. Ведь ЭСС-модули, скорее всего, в какой-то мере биологическая технология». «Пилот Хастонер». Приемщик закончил разговор и теперь внимательно смотрел на него. «Вы уверены, что там, где вы подобрали эти модули, не осталось еще?» «А в чем дело?» – насторожился он. «Они неисправны. В этом нет моей вины. Я обращался с ними очень бережно. Видите ли, я в прошлом ученый-биолог и...» «Модули в порядке», – прервал его человек. «Но даже если бы они оказались нерабочими, вы все равно получили бы награду. Мы принимаем все модули, и не в наших интересах провоцировать кого бы то ни было ковыряться в абсолютно незнакомом им оборудовании. Иначе попытки выяснить, рабочее оно или нет, обернутся гибелью устройств. Но именно эти модули для нас особенно важны. Они принадлежат сотрудникам экстренной команды Центра Спаса. Вам это вряд ли о чем-то говорит, но это одни из немногих наших потомков, вставших на пути сил вторжения. Они заранее были обречены на гибель, но пошли в бой, чтобы спасти хоть кого-то. Мы считали их модули безвозвратно потерянными. Вы получите за эти устройства двойную плату. И если вы найдете еще, то тройную. Поэтому я хотел бы знать, насколько это осуществимо, пилот Хастонер». «Там были еще модули, это несомненно», – зашипел он от осознания неожиданно свалившейся с неба кучи денег. «Теперь место в каком-нибудь мелком гарнизоне ему обеспечено. Я хорошо помню, что подобрал 4 экземпляра из сугубо научного интереса. Остальные, полагаю, все еще там, так как эту область обломков сильно снесло космическими ветрами от места основного сражения, где работали призовые команды. Я наткнулся на них случайно. У меня есть координаты, хотя, конечно, их уже сильно снесло дрейфом. Но я уверен, что смогу рассчитать величину смещения. Уверяю вас, они не попали в утилизацию, о них никто не знает. Кроме этого, я пометил еще 2 подобных места в других солнечных системах. Только есть одна проблема. АБШ в последнее время развила высокую активность. Я не смогу вылететь на поиски быстро. «Все в ваших руках, пилот», — философски заметил человек. «Тем более, что их у вас 4. Как я уже сказал, за модули экстренной команды мы заплатим втрое. Пока же вы можете выбрать вариант оплаты за уже доставленные устройства». Приемщик коснулся одного из многочисленных сенсоров, и на экране возникла цифра. «Это цифровой эквивалент положенной вам суммы. Там», — он указал на затянутые силовым полем стеллажи, «вы можете увидеть то, что на нее можно приобрести. Соотношение мер указано возле каждого образца. Выбирайте, я подожду. У вас есть еще 15 минут». Не став терять время на ненужные вопросы, Хас Тонор проворно подполз к стеллажам и принялся изучать их содержимое. Надо отдать должное людям, они учли все. И разные курсы валют цивилизации участниц Альянса, и желание кого-либо получить более твердые гарантии. Автономные отделения стеллажей содержали ячейки с деньгами, слитками благородных и редких металлов, контейнеры с радиоактивными элементами, баллоны с нестабильными изотопами и сложно синтезируемыми химическими соединениями, емкости с редчайшими газами и даже гифтонии в расфасовке по 1 грамму. Возле каждого образца имелся компьютерный интерфейс, сопряженный с общим экраном, с возможностью получить справку по продукту на родном языке. Быстро подсчитав рыночную стоимость того, что он может получить в качестве награды, Хас Тонор пришел к выводу, что брать деньгами вдвое невыгоднее, чем товаром. Он даже зашипел в расстроенных чувствах. «Вас что-то не устраивает, пилот?» – поинтересовался приемщик. «Вы хотели бы получить иной вариант оплаты, не представленный здесь?» «Вряд ли здесь нет чего-то такого, что нельзя заменить имеющимся», – бывший ученый отрицательно щелкнул языком. «Меня все устраивает. Я бы с удовольствием взял всю оплату вот этим изотопом». Он кивнул на ячею стеллажа, у которой остановился. «Но, к сожалению, большую часть суммы вынужден попросить валюты республики. Мне необходимо в ближайшее время сделать один очень важный платеж. И кроме денег в этом вопросе мне лучше ничего не использовать ради собственного же блага». «Понимаю», – кивнул человек. «Курс цифрового эквивалента по отношению к вашей валюте показался вам невыгодным в сравнении с оплатой ресурсами. Это действительно так. Но на то имеются причины. Все деньги Альянса, имеющиеся в нашем распоряжении, подлинные. Они захвачены в качестве трофеев в ходе боевых операций. У нас их не так много, и поэтому мы вынуждены держать курс. К тому же, практически все наши поставщики, прибывая на обменный пункт в первый раз, желают получить оплату в валюте своей цивилизации. 9 из 10 поставщиков торопятся дать этими деньгами взятку кадровым службам, чтобы получить перевод из зоны боевых действий в тыловую часть. Им очень не хочется встретиться с нами в бою». «Я их прекрасно понимаю», – подумал Хас Тонор. «Не знаю, кому как, а мне довелось встретиться в сражении с людьми. И как весьма разумный индивид я отдаю себе отчет, что везение не может быть вечным». Чтобы не выглядеть уж совсем как все, он придал своему голосу выражение легкой насмешки и задал приемщику вопрос. «А что же берет каждый десятый, если деньги им не нужны?» Из разговора с человеком выходило, что обмен идет уже далеко не первый день, причем довольно бодро. Выходит, не все решались на эту сделку так долго, как он. «Большую партию редчайших изотопов или 10 килограмм гифтония домой в посылке не отправишь. АБШ проверяет все более-менее крупные послания». «Они копят на это», – человек указал на отдельно висящую в воздухе небольшую витрину. Бывший ученый подполз к ней и с интересом взглянул на краткое описание товара. 5000 сданных модулей?» Цифра повергла его в шок. «Но что это за устройство?» «Это контейнеры», – спокойно объяснил приемщик. «Внутри специальный состав, секретная разработка. Содержимое первой емкости вводится в кровь и остается в ее составе на срок от 3 до 5 лет. Если сделать глоток из второй емкости, носитель начнет в течение суток излучать слабый сигнал, природа которого не подлежит огласке. Питьевой емкости хватает на 10 применений, но ее состав не является секретным. Мы предоставляем формулу. Его можно синтезировать в любой полевой лаборатории Альянса под видом технической жидкости, не вызывая никаких подозрений. Иными словами, перед вами персональный идентификатор. Каждый носитель излучает собственные импульсы. Что это дает? Хастонер ткнул пальцем в интерфейс товара, вызывая подробную справку. Кроме риска засветиться перед Абыша. Корабли военного флота Содружества Людей и Империи Дельфи не будут атаковать носителя данного идентификатора, ответил человек. Более того, в случае, если такое возможно, ему будет оказана помощь. У Хастонера от удивления раздулся спинной капюшон. Он быстро перевел глаза с приемщика на экран. Человек не шутил и не издевался. Информация на экране полностью подтверждала его слова, особо уточняя, что технологии, способные засечь данный сигнал, в распоряжении Альянса нет. «И как? Кто-либо уже получил подобный идентификатор?» Пилот вновь посмотрел на человека из чисто научного любопытства, прикидывая, сколько модулей может вместиться в истребитель, не вызывая подозрений. Выходило, что довольно много, но ведь они все испускают сигнал бедствия. Программа по приему ESS-модулей развернута нами не так давно, и подобного количества устройств еще никто не сдал. Приемщик невозмутимо смотрел ему в глаза. Но несколько поставщиков уже недалеки от этого. Если вы испытываете сомнения по поводу правдивости наших обещаний, могу лишь сказать, что в этом случае вам придется поверить нам на слово. Мы не обманываем своих партнеров. Кстати, если вас заинтересует возможность получения персонального идентификатора, мы можем предложить выкупить специальное устройство, отключающее у модулей подачу аварийного сигнала. Это исключит риск быть обнаруженными АБШ с грузом устройств на борту. Стоит недорого, 10 сданных модулей. Скажите, приемщик. Несколько мгновений Хастонер обдумывал целесообразность вопроса, но любопытство пересилило. Если это не военная или государственная тайна, я ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Зачем нам все это нужно? Помог ему человек. Весь этот сбор ESS-модулей – трата огромных средств. Этот вопрос задает каждый, кто оказывается здесь. Признался бывший ученый. «Именно об этом я и хотел спросить. Ваша цивилизация на грани уничтожения. Разве подобные расходы смогут ее спасти? Поймите меня правильно, я прошел войну с Риулами от первого до последнего сражения и принимал участие во многих битвах в вашем пространстве. Те, кто сражался до вашего появления, весьма неумелые воины, а большинство людей и вовсе трусливо бежали прочь, бросив свои планеты на произвол судьбы. Неужели вы считаете, что, ожив, они проявят чудеса храбрости и мастерства? Прошу не расценивать мои слова как сознательное оскорбление». «Я отвечу на ваш вопрос, пилот». Приемщик по-прежнему не демонстрировал никаких эмоций. «Во-первых, человечество будет на грани уничтожения лишь тогда, когда погибнет последний боевой офицер вооруженных сил. На данный момент этого не произошло, и некоторые шансы у нас есть. Вы это знаете, иначе не получили бы информации о программе обмена. Сообщение о нем транслируется только отступающим либо бегущим с поля боя противникам. Если человек этой фразой и планировал уязвить Хастонера, то внешне он ничем этого не продемонстрировал. Во-вторых, мы принимаем ESS-модули только с мест сражений, как вам известно. Это условие особо оговорено в информационном сообщении. К вашему сведению, происхождение модулей легко проверить. Все они были объединены в общую базу данных. Впрочем, нам еще ни разу не привозили иных модулей. Все устройства, что остались от своих носителей на путях повального бегства трусов, либо на жилых станциях отщепенцев в мертвом космосе, были захвачены и утилизированы призовыми командами в первые же недели вторжения, либо уничтожения соответственно. Затеряться имели шанс лишь модули с мест тяжелых боев. Некоторые из них уносила энергия взрывов довольно далеко, и их не нашли сборщики трофеев. И в-третьих, мы собираем модули не ради увеличения количества бойцов. Это делается из принципа. Наши соплеменники, добровольно отдавшие жизнь за родину, достойны возрождения. И неважно, насколько квалифицированными бойцами они являлись. Тоже можно сказать и о Дельфи. Их модули мы принимаем на общих условиях, так что если возникнет желание и возможность, возвращайтесь еще. А сейчас нам пора заканчивать сделку, время истекает. Он указал на терминал выдачи оплаты. Там вы можете получить все, что выбрали. Поторопитесь, в вашем распоряжении 2 минуты. От человеческого авианосца Хас Стонер удалялся с туго набитыми гермокарманами скафандра. Плотные пачки тонких пластин банкнот грели теплолюбивое тело лучше любого термоконтура. Теперь вопрос о переводе в более-менее спокойное место службы можно считать решенным. Он сверился с хронографом. До окончания его дежурства оставалось еще 6 часов, более чем достаточно для того, чтобы запутать следы и вернуться к месту дислокации с совершенно другой стороны космоса. Пожалуй, пока он не попадет к новому месту службы, рисковать не стоит. Никаких авантюр. Иначе все это может закончиться в следственной камере АБШ. Но потом, когда он приступит к патрулированию тихого тылового гарнизона, Хас Тонер обязательно слетает в пару-тройку мест, помеченных почти год назад. Там наверняка сохранились ESS-модули. Он благоразумно не стал раскрывать человеку всех своих секретов. Да и зачем? Там, в одном из таких помеченных участков пространства, вдали от орбит самых удаленных астероидов, дрейфует, медленно удаляясь в мертвый космос, исполинский кусок конструкции. Часть человеческого спасательного комплекса класса «Незыблемый». Его разорвало залпом тяжелых лазеров инсектората, и остов комплекса под действием взрыва получил ускорение. Развалина ушла довольно далеко от мест, в которых вели сбор трофеев призовые команды. Найти его никто не мог. Он сам наткнулся на грандиозный обломок в высшей степени случайно. Ошибся при вводе пространственных координат и вместо выхода в нужной Солнечной системе оказался на ее глухой окраине. Там-то он и подобрал эти 4 модуля, оказавшиеся вдруг столь ценными. И бывший ученый хорошо помнил, что сканер радиочастот обнаружил тогда множество слабых аварийных сигналов. Какие-то шли изнутри оплавленного обломка, другие медленно вращались по его орбите. Стоит запастись кое-каким разделочным снаряжением, иначе можно и не пробиться через покореженные человеческие коридоры. Хотя у людей все тоннели широкие, умелый Тхасмоа проползет где угодно. Пожалуй, придется напроситься у нового начальства на какую-нибудь курьерскую миссию или глубинное патрулирование. Тут 12 часами не отделаешься. Только гиперпереход в обе стороны займет не менее недели. Внезапно ему в голову пришла простая и оригинальная мысль. Нужно не просто дать взятку кадровику. Следует дать чуть больше негласной таксы и взамен добиться назначения в более-менее спокойную Солнечную систему, ближайшую к месту предстоящих поисков. Главное, чтобы в ней не имелось живых планет и гифтониевых рудников. Как бы ни обернулся ход войны, ресурсные системы второстепенной важности, находящиеся в глубине захваченного пространства, не станут отбивать в первую очередь. Пилот Хас Тонер довольно зашипел, прищелкивая языком. Его ждут большие деньги. На этот раз он возьмет плату редкими изотопами и организует тайник где-нибудь в укромном уголке космоса, на никому не нужном астероиде. Когда война закончится, его содержимое можно будет беспрепятственно привезти домой в пространство Тхасмоа. Хотя тут еще вопрос, когда и как она закончится. Если людей и Дельфи уничтожат, то сразу же начнутся боевые действия против гридринианцев. Это и так ясно. А если не уничтожат, то... Бывший ученый на мгновение задумался. То это может изменить много чего. По какой причине Альянс не победит людей? Правильно, потому что люди победят Альянс. А в этом свете та пара контейнеров становится очень даже актуальной. Похоже, кое-кто из офицеров Альянса не исключает подобный поворот событий. Нет, конечно же, это паникерство. Альянс огромен, в его рядах бесконечные миллиарды, мы не можем не победить. Но лучший Хастонар сперва соберет в тайник все СС-модули, что знает, где найти. Там посмотрим, сколько их наберется, и сделаем выводы. А теперь пора возвращаться. Истребитель оставил позади карусель перехватчиков, кружащую вокруг авианосца, и совершил гиперпереход. Последующие часы перехода бывший ученый размышлял над тем, как лучше всего усыпить бдительность АБШ.